Новоселье. Жене. Подъезжаем. Улыбку натяни. Хозяевам. Здравствуйте, дорогие. Сколько лет? Сколько? Нет, нет, боже вас упаси. Ни капельки, ни грамма. Только здоровый образ. Оглядываясь. Ну, а хибарка где? Где эта лачушка, этот шалашок в раю? Где он? Что вот? Где вот? Да вы разыгрываете. Вот эта махина? Жене. «Видишь, дорогая, а ты мне синагога, синагога!» Шепотом, откуда у этих прощелык деньги, а? Они что, бабушку грохнули? Официанту соку, пожалуйста, яблочного. Шепотом, с виски, чтобы им гореть. Подмигивая хозяевам, что-то в горле сушит, отпевая. «А дом слов нет, дворец. Куда? Внутрь? Конечно, хотим. Дорогая, ты же хочешь внутрь?» «Да хочет она, хочет. Просто онемела от счастья, а так аж рвется». Видите, вон позывы. Шепотом, ну тихо ты, тихо, носом дыши, на вот и попей. Официанту, еще яблочного, неразбавленного, чтобы он горел. Подтягивай через трубочку. Ну-с, так что у нас тут? Да вы шутите, чистый дуб, слышишь, дорогая, дуб-то чистый. Ай-яй-яй-яй-яй, красота, а это подвесные? Да что вы говорите, ай-яй-яй, подвесится. Итальянский, да? Слушайте, ну вы молодцы. Очень за вас рады. Жене на ухо. Так и отравили бабку душегубы, прихлёвывая. Как в самом деле? Слышала, порцелан-то, оказывается, бельгийский, представляешь? Алмазные нарезки, фантастика. Ну просто фантастика. Ты тут пока нарезку проверь, а я мигом. Официанту, работаем, пацан, не отлыниваем. Да какой к черту лед, чтобы они с синим пламенем? Возвращается. «Ну как? Без меня ничего не посмотрели? Ах, камин! Видишь, дорогая, ты что за аквариум с поленями? Камин это!» Шепотом, улыбку поправь, да рукой поправь, дура! Оглядываясь. «А тут, значит, кухонька, да? Ах, всего лишь бар! А кухня где? Господи, ну за это надо отдельно! В смысле, я на секундочку!» Официанту. «Гаси, пацан, гаси стресс! Да какое двойное сплошное, давай, чтобы у них тут все дотла!» Прихлебывая на ходу. «Не соскучились, нет? Куда? На второй? А может, пропустим? Мы и так вас задержали!» «Ну хорошо, хорошо, раз она так рвется, ты ж так рвешься, дорогая!» Шепотом. «Да не губами, головой кивай! И сок не хапай! Пусти, сказал, сок!» Разглядывая пустой стакан. «Мне кажется, или меня зовут?» Официанту, где стоишь, болван, наготове стоять должен, чтобы им ни дна, ни покрышки. Поднимаясь на второй. Ау, вы где? С вами? Ах, это третья детская. А у спальни, значит, все нет и нет. Понятно. Ну, давай, родная, че, чешак? Ровнее по дубу ступай, он еще сгодится. Шепотом, бабку порешили и нас тут положат. Да не хлюпай ты, не хлюпай. Отдирая жену от стакана. «Конечно, мы видим, все мы видим, и хрусталь, и мрамор. Дорогая, ты уже тоже мрамор видишь?» Шепотом, варежку захлопни, губы вместе, глаза врозь. Улыбаясь, это она от радости щурится. А так все видит, все подмечает, проходя мимо официанта. «А пацан-то у вас как вырос, ух, крепыш! А вы его наняли? Ну, да я все равно его расцелую официанту». «К черту трубочку до краев, чтобы им пусто!» «Хозяевам, а джакузи я не нашел, у вас что нет? Как же вы без джакузи? Ай-яй! А, он не с сауной у бассейна, а это просто ванная на шестерых! Что ж вы так скромно? Впрочем, мы все равно за вас рады, ты же рада, дорогая!» Шепотом, слюню втяни уже слюню. Улыбаясь, видите, она опять рада. Официанту, к черту, стакан с горла давай, чтобы не медным тазом. Перебирая руками по стенам. Ау, вы в гардеробной? А, бильярдной. Слушайте, а покойническая у вас тут не предусмотрена? Ну, если вдруг гости вдруг внезапно перерадуются. Острый прилив счастья в мозг, к примеру, нет? «Кстати, я не слышу свою рущуся, она вообще где? В беде?» «Ах, мимо беде, ты смотри, оговорилась синагогась. Впрочем, все это от радости, от радости».